жизнь сгорает без огня непонятным черным праздником. Я бегу, теряя след за несбыточной мечтой. Только время вновь меня обгоняет белым парусником. И за горизонтом лет тает в дымке голубой. Только время вновь меня обгоняет белым парусником. И за горизонтом лет тает в дымке голубой. А с утра под новый гимн из окна с похмелья выглянешь и поймешь, что не достиг в этой жизни ничего. Я бы рад бы стать другим, но из песни слов не выкинешь. И плыву в потоке снов одинокою волной. Я бы рад бы стать другим, но из песни слов не выкинешь. И плыву в потоке снов по течению веков. Одинокой волной. Я бы рад бы стать другим, но из песни слов не выкинешь. И плыву в потоке снов по течению веков. Одинокою волной.